Глава 19. Чужое счастье. Назима. «Еле нашла твои анализы, представляешь?» Опускается на стол Калерия Викторовна и перебирает лабораторные выписки. «Ну, как я и предполагала. Пониженный сахар и обезвоживание. Кушать и пить воду нужно, дорогая», говорит, назидательно повышая голос, и смотрит на меня поверх очков. «Ты меня поняла? А то положу в стационар». «Да, конечно, буду стараться». Киваю, как примерная ученица. «А остальное?» Уточняю робко. «А остальное все в норме», заключает моя врач и начинает вклеивать результаты анализов в небольшую книжечку с изображением малыша. «Теперь будешь всегда ходить с этой картой в сумке, как с паспортом. Любые медицинские вмешательства только на ее основе». «Поняла». Киваю. «А что с основной картой?» «А в основной никаких упоминаний о твоей беременности не будет до получения родового сертификата, если он, конечно, тебе понадобится. Так, держи, не потеряй». Калерия Викторовна подает мне книжечку и снимает очки. «Теперь жду тебя через 2 недели, если ничего не будет беспокоить. Если будут какие-то проблемы, то свой номер телефона я тебе написала на обложке. У тебя еще есть вопросы?» «Нет». Я забираю сумку и встаю со стула. «Спасибо большое и до свидания». «До свидания», – отвечает врач мягко. «Не балуйся». С улыбкой выхожу из кабинета и смотрю на часы. 9:30. Анне Ивановне я обещала быть на работе в 10. Плохо только, что опять не позавтракала, а сейчас уже не успеваю. Может быть, булочку с кофе купить и поесть в машине? Пообещав своему охраннику оставаться в зоне видимости, прохожу по коридору до кафетерия и едва только успеваю втянуть в нос запах запеченных в тесте котлет, как к горлу подкатывает непроглатываемый ком тошноты. Срываюсь в противоположную сторону и забегаю в туалет. Глубоко дыша, склоняюсь над раковиной, включаю холодную воду и потихоньку чувствую, как тошнота начинает отступать. Фух, когда же это кончится? Из соседней кабинки слышу, что там находится моя подруга по несчастью, точнее, по счастью. Мою руки, выключаю воду и уже собираюсь выйти из туалета, как дверь той самой кабинки открывается. И неожиданно из нее мне наперерез появляется женщина Константина. Ухмыльнувшись, она подходит к раковине и тем самым перекрывает мне путь к выходу из туалета. «Здравствуйте». Вежливо говорю ей в спину, а сама чувствую, как сердце падает вниз, иголка ухает о кафель. «Назима, какой позор! Ты любуешься, думаешь о мужчине, у которого есть беременная женщина. Все правильно, логично, иначе никто не стал бы ее терпеть. Иначе что ей еще делать утром в гинекологии? Меня поочередно бросает то в жар, то в холод. Рубашка прилипает к спине». «Разрешите, пожалуйста, пройти?» Выдавливаю я из себя. Но Виктория не спешит двигаться. Умывшись и выпив воды прямо из-под крана, она поднимает на меня лицо и зло оскаливается. «Тихомиров мой, поняла?» Шипит. «Я тебе его не отдам. Понятия не имею, чем ты так его привлекла?» Оглядывает меня брезгливо. «И почему он так о тебе печется? Ты же самая обычная серая плесень. Зашуганная, асексуальная, косая. Послушайте», прикрикиваю я на нее в ответ звенящим от волнения голосом. «Почему вы меня оскорбляете? У меня с Константином ничего нет. А даже если бы и было, то проблемы женщина должна решать со своим мужчиной. Я вам ничем не обязана. Разрешите пройти?» Говорю тверже. «Там за дверью моя охрана. Я сейчас закричу». От горящих ненавистью глаз Виктории мне становится по-настоящему страшно. Но я успокаиваю себя тем, что ни одна беременная в драку не полезет. Ах, как жалко, что даже находясь в положении от любимого мужчины, женщина чувствует себя настолько незащищенной, что опускается до грязных разборок. «Тихомиров и я скоро поженимся», – с вызовом говорит Виктория. «А ты в его жизни просто как обезьянка экзотическая». «И когда новизна притупится, что ты сможешь дать Косте?» Ухмыляется. «Не позорься. Позоритесь сейчас вы!» отвечаю ей ледяным тоном. «И позорите своего мужчину, обвиняя его в неверности. Дайте пройти, в конце концов». Рявкую и, задев женщину Константина плечом, все-таки прохожу к выходу из туалета. С силой захлопываю дверь и едва не падаю в руки к своему охраннику. «Мамочки, хоть бы сейчас не расплакаться». «Назима Тимуровна!» Встряхивает меня за плечи парень, чувствуя, что меня трясет. «Вам плохо? Куда отвезти? Кого позвать?» «Все нормально». Я осторожно убираю от себя его ладони и, держась за стену, пытаюсь улыбнуться. «Отравилась, наверное. Отвезите меня, пожалуйста, в офис, Вадим». Оказавшись на заднем сиденье автомобиля, я отворачиваюсь к окну и чувствую, как на ресницах начинают собираться позорные слезы. Украдкой смахиваю их пальцами. Мне безумно стыдно за то, что я не могу искренне порадоваться за Тихомирова, что он скоро станет отцом, обретет настоящую семью, дом и, наверное, будет в этом во всем счастлив. Тихонько вздыхаю. А еще мне обидно и неуместно больно за то, что увидела в отношении Константина ко мне то, чего на самом деле нет, и что, скорее всего, Виктория права. Я – экзотическая, неприспособленная к жизни обезьяна, которая упала ему на голову вместе с деньгами и кучей проблем. Морально раненная, беременная и нужная только себе и ребенку. Вот, Назима, вот о ком должны быть все твои мысли теперь, а не о чужом будущем мужа.